Имена были великолепны. Джейкоб нес гроб вместе с кузенами, и груз был значительно легче, чем он ожидал. Как мог человек, проживший столь тяжелую жизнь, оказаться таким легким? А вот задача эта оказалась на удивление непростой. Несколько раз они чуть не упали, а Ирву лишь полувзмаха не хватило, чтобы скатиться в могилу вместе с отцом. «Это самое плохое кладбище в мире», — заметил Макс, ни к кому не обращаясь, но достаточно громко, чтобы услышали все. Наконец им удалось устроить простой сосновый гроб на широких полосах ткани и опустить в могилу. Вот и все. Свершилось. Ирв взял на себя ответственность. Привилегию митцвы — бросить на отцовский гроб первую лопату земли. Он набрал с горой, повернулся к могиле и, опрокинув лопату, высыпал землю. Удар был громче, чем все ждали, и резче. Будто все частички этого кома земли одновременно соприкоснулись с досками, и будто падали они с гораздо большей высоты. Джейкоб поморщился. Джулия с мальчиками поморщилась, все поморщились. Кто-то подумал о теле в гробу, кто-то об Ирве. Как играть ранние воспоминания? Мои первые воспоминания попрятаны в дедовском доме, как афикоманы. Примечание. Афикоманы — кусочки пасхальной мацы, которые заворачивают и прячут в доме. Дети ищут афикоманы, за что получают подарки. Конец примечания. Пенные ванны со средством для мытья посуды. Футбол в комнате на коленках с внуками уцелевших. Эти игры всегда кончались ушибами или ранами. Портрет Голды Мейер, на котором, как казалось, двигались глаза. Кристаллы растворимого кофе. Жемчужинки жира на поверхности любой жидкости. Игра в «Уно» за кухонным столом. Только мы, два человеческих существа, вчерашний бублик, недельная «Джуиш Уик», восстановленный из концентрата сок с последней крупной распродажи, когда уж она там была. Я всегда его обыгрывал. Бывало, мы за вечер по 100 партий играли, иной раз тратя на это оба вечера выходных, иногда по 3 уикенда в месяц. Он всегда проигрывал. Что я считаю своим самым первым воспоминанием, вряд ли на самом деле первое, оно слишком позднее. Я путаю основополагающее и первое. Так же и в домах, как нередко повторяла Джулия, первый этаж — это обычно второй, а то и третий. Вот мое самое первое воспоминание. Я сгребал листья перед домом и заметил что-то возле боковой двери. Это была мертвая белка, на которой уже начали копошиться муравьи. Сколько она там пролежала? Отравилась ли она ядом? Каким? Загрызла ли ее соседская собака, а потом, исполнившись собачьего раскаяния, принесла нам свой позор или свою гордость? А может, белка умерла, пытаясь проникнуть в дом? Я побежал в дом и рассказал матери. У нее были запотевшие очки. Она мешала в кастрюле, которую не видела. Не поворачиваясь, она сказала мне: «Иди к папе, он разберется». Сквозь открытую дверь, стоя по безопасную сторону порога, я смотрел, как отец надел на руку чистый полиэтиленовый пакет из тех, в которых приносили утреннюю пост, поднял белку, а затем вынул руку, вывернув пакет наизнанку, так что белка оказалась в нем. Пока отец мыл в ванной руки, я стоял рядом с ним возле раковины и задавал вопрос за вопросом. Мне то и дело преподавали уроки, и я привык думать, что любые события содержат какое-то необходимое знание, какую-то мораль. Она была холодная? Когда, по-твоему, она умерла? А от чего? Ты не боялся?» «Боялся?» — спросил отец. «Тебе было противно?» «Конечно». «Но ты пошел и взял ее, как нечего делать?» Отец кивнул. «Я смотрел, как его обручальное кольцо посверкивает сквозь мыльную пену. Ты думал, что это отвратительно?» «Угу». «Это было вообще ужасно». «Угу». «Я не смог бы ее взять». Он посмеялся отеческим смешком и сказал: «Когда-нибудь и ты сможешь». «А что, если не смогу?» «Когда ты отец, то за тобой уже никого нет. Если ты не сделаешь, что нужно, то кто сделает?» «Все равно я не смог бы». «Чем сильнее тебе будет не хотеться это делать, тем больше ты будешь отцом». В шкафу лежала не одна сотня пластиковых пакетов. Отец выбрал чистый и показал мне, как в таком случае надо с ним управляться. Несколько дней я думал только о той белке, а потом забыл о ней на четверть века, пока Джулия не забеременела с Сэмом. В те дни мне стал вновь и вновь сниться кошмар. Наша улица и вся округа завалены дохлыми белками. Тысячи дохлых белок вдоль бровки тротуара, в полных мусорных контейнерах, простертые в застывших позах с вымокшим под струями дождевальных установок мехом. Во сне я неизменно откуда-то возвращался домой, неизменно шел пешком, и это всегда был конец дня. Занавешенные окна в доме светились, будто телеэкраны. У нас не было настоящего камина, но во сне из трубы поднимался дымок. Мне приходилось шагать на мышечках, чтобы не ступать по белкам, но иногда и этого не удавалось избежать. Я извинялся. Перед кем? Белки лежали на подоконниках, на ступенях у дверей, вываливались из водосточных труб. Я видел их очертания сквозь ткань, проходя под матерчатыми навесами. Белки торчали из дверных прорезей для почты. Очевидно, пытались найти еду или воду, или просто умереть в доме, как та белка, что хотела умереть в доме моего детства. И во сне я знал, что мне придется убирать их всех. Джейкобу захотелось встать подле отца, как он сделал тогда ребенком, и спросить, как тот сумел бросить лопату земли в отцовскую могилу. «Ты думал, что это отвратительно?» «Угу», — ответил бы отец. «Я не смог бы». Отец рассмеялся бы по-отечески и сказал: «Когда-нибудь и ты сможешь». «А что, если не смогу?» «Дети хоронят родителей, потому что мертвых нельзя не хоронить. Родителям не обязательно приводить детей в этот мир, но детям приходится провожать родителей из него». Ирв подал лопату Джейкобу. Их взгляды встретились, и отец прошептал сыну на ухо: «Вот так оно и будет». Представляя, как дети будут жить после него, Джейкоб не видел в этом для себя никакого бессмертия, как о том обычно, не особо мудрствуя, говорят – обычно те люди, что пытаются уговорить других продолжать род. Не чувствовал ни удовлетворения, ни умиротворения, никакого то ни было облегчения. Он чувствовал только неодолимую печаль обездоленного. Когда у тебя есть дети, смерть еще горшая несправедливость, потому что ты большего лишаешься. На ком женится Бенджи? Против всех своих стараний Джейкоб не мог отвязаться от еврейской уверенности, что он, конечно, захочет жениться и женится. Какая высокоморальная и доходная профессия привлечет Сэма? Каким странным хобби будет предаваться Макс? В какие страны они будут ездить? Какие у них будут дети? Конечно, они захотят иметь детей и будут иметь детей. Какие у них будут проблемы и радости? Какой смертью каждый из них умрет? Ну, хотя бы он не увидит их смертей. Может, это и есть компенсация за то, что придется умереть самому. Прежде чем вернуться в машину, Джейкоб пошел прогуляться. Шел и читал надписи на надгробиях, словно страницы огромной книги. Имена зачаровывали. Потому что это были еврейские хайку, потому что они совершили путешествие на машине времени, а те, кому они принадлежали, давно сгинули. Потому что они смущали, как завернутые в бумагу столбики монет. Потому что были прекрасны, подобно кораблям в бутылках, привезенным на кораблях. Потому что они представляли собой мнемонические правила. Мириам, Апфель, Шайндель, Потеш, Берил, Дресслер. Джейкобу хотелось запомнить их, использовать потом. Запомнить все и все использовать. Шнурки Рава, несвязанные мелодии скорби, застывшие следы посетителя, приходившего в дождь. Сидней Ландесман, Этель Кайзер, Лебель Альтерман, Дебора Фишбах, Лезер Беренбаум. Он запомнит эти имена. Он их не забудет. Он применит их. Сделает что-нибудь из того, что перестало быть хоть чем-то. Сеймур Кайзер, Шошана Остров, Эльза Глазер, Зура Нидлман, Хайме Ратнер, Симха Тиш, Дина Перельман, Рошель Нойштадт, Изи Рейнхарт, Рубен Фишман, Хиндель Шульц. Будто слушаешь течение еврейской реки. Но в нее можно войти дважды. Можно. Джейкоб мог. Думал, что может. Собрать все, что утеряно, и заново найти, оживить, вдохнуть новую жизнь в спавшиеся легкие этих имен, этих акцентов, поговорок, повадок и существований. Молодой рав сказал верно. Больше никто не будет носить таких имен. Но он ошибся. Майер Фогель, Фрида Вальзер, Юссель Оффенбахер, Рэйчел Блуменстайн, Велф Кронберг, Лея Беккерман, Мендель Фогельман, Сара Бронштейн, Шмуэль Герш, Вольф Зелигман, Абнер Эдельсон, Эдит Вайс, Бернард Розенблут, Элиэзер Умански, Рут Абрамович, Ирвин Перельман, Леонард Гольдбергер, Натан Московиц, Пинкус Зискинд, Соломон Альтман. Джейкоб где-то читал, что сегодня на планете живет больше людей, чем их умерло за всю историю человечества. Но такого ощущения не было. Казалось, что умерли все. И что для любой индивидуальности, при всей небывалой диковинности этих имен, имен небывало диковинных евреев, исход у всех один. Незаметно для себя он оказался там, где сходятся стены, в углу огромного кладбища, в углу огромной вселенной. Джейкоб обернулся окинуть глазами безбрежность, и лишь тут до него дошло или вломилось в сознание то, что он заставлял себя не признавать. Он стоял среди самоубийц. Он находился в гетто для тех, кто не имел права лежать с остальными. В этом углу был отгорожен стыд. Здесь погребали в земле неизъяснимый стыд. Своя посуда для молочного, своя для мясного. Одно с другим нельзя смешивать. Мириам, Апфель, Шайндель, Потеш, Берил, Дресслер. Джейкоб в общих чертах знал о запрете самоубийства и расплате посмертной за такое деяние. Наказание достается не преступнику, а его жертвам, тем, кто остались жить и теперь должны хоронить своего мертвеца в другой земле. Джейкоб помнил это так же, как помнил запрет на татуировки. Что-то на тему осквернения тела, которые тоже определяют тебя в другую жизнь. И не столь мистический, но ничуть не менее религиозный запрет на употребление пепси. За то, что пепси предпочла рынок арабских стран израильскому. И запрет притрагиваться к шикшам, любым из способов, которыми ты до смерти хочешь к ним прикасаться. Потому что это шанда, позор. И запрет сопротивляться, когда старики трогают твое тело в любых местах, в каких хотят. Потому что они исчезают, исчезающий народ. И это мицва. Стоя в этом неогражденном гетто, Джейкоб вспомнил об эруах, удивительной еврейской увертке, о которой рассказала ему Джулия, когда он не знал и о запрете, который эта хитрость позволяет обходить. Джулия узнала об эрувах не в контексте изучения еврейского закона, а в архитектурной школе. Это был пример магического строения. В шаббат евреям ничего нельзя носить. Ни ключи, ни монеты, ни салфетки, ни таблетки, ни трости, ни ходунки, ни даже детей, которые еще не умеют ходить. Формально этот запрет не относится к ношению в пределах жилища. Но что, если посчитать частным жильем огромную территорию? Что, если целый квартал будет считаться частным владением, а город? Эруф — это веревка или проволока, окружающая какой-то участок земли и сообщающая ему статус частного владения, в котором разрешается ношение. Эрувом окружен Иерусалим. Практически весь Манхэттен тоже. Практически в любом еврейском сообществе на земле есть эруф. И в Вашингтоне? Конечно. Ни разу не видел. А ты разве смотрел? Она отвела его на перекресток Рено и Дейвенпорт, где эруф сворачивает за угол, и его легче всего заметить. И он там висел, чисто зубная нитка. Они прошагали вдоль эрува по Дейвенпорт до Линиан-авеню, затем до Брэндивайн-стрит и по Броад-бренч. Они шли под нитью, которая летела от дорожного щита к фонарному столбу, потом к телеграфному, потом к следующему. И теперь он стоял в окружении самоубийц, а в его карманах лежали скрепка, которой Сэм умудрился придать форму самолета, скомканная двадцатка, Максова ермолка для похорон, очевидно приобретенная на свадьбе людей, о которых он даже не слышал, квитанция из химчистки на брюки, в которой он сейчас одет, камень, который Бенджи подобрал с могилы и отдал отцу на хранение, и ключи. Больше, чем было замков во всей его жизни. Чем старше он становился, тем больше с собой носил, тем сильнее должен был становиться. Исаака похоронили в покрывале без карманов, в 600 ярдах от той, что 200 тысяч часов была его женой. Сеймур Кайзер, любящий брат, любящий сын, головой в духовке. Шошана Остров, любящая жена, в ванне со вспоротыми запястьями. Эльза Глазер, любящая мать и бабушка, повесилась на потолочном вентиляторе. Зура Нидлман, любящая жена, мать и сестра, зашла в реку с полными карманами камней. Хайме Ратнер, любящий сын, перерезал вены над раковиной в ванной. Симха Тиш, любящий отец, любящий брат, кухонный нож в животе. Дина Перлман, любящая бабушка, мать и сестра, бросилась в лестничный пролет. Рошель Нойштадт, любящая жена и мать, разрезальный нож в шее. Изи Рейнхарт, любящий отец, муж и брат, бросился с мемориального моста. Рубен Фишман, любящий муж, на скорости 100 миль в час направил машину в дерево. Хиндель Шульц, любящая мать, зазубренным хлебным ножом перерезала вены. Исаак Блох, любящий брат, муж, отец, дед и прадед, повесился на брючном ремне у себя на кухне. Джейкобу захотелось выдернуть нитку из своего черного пиджака, привязать к дереву в углу и обойти по краю гетто самоубийц, окружая его разматываемой ниткой. И потом, когда общественное станет частным, он унесет прочь их позор. Но куда? Суша всегда окружена водой. Не каждая ли береговая линия — Эруф? А экватор? Не Эруф ли вокруг Земли? А орбита Плутона — Эруф Солнечной системы? А обручальное кольцо? Все у Джейкоба на пальце.